Молодость больше всего поддается грусти. Он зовет вас из своего удручающего одиночества, которое разделяет с ним только мотор его автомобиля. Вы ему не отвечаете. Ему отвечают аспидно-черные тучи, скапливаясь там, вдали. Он снова зовет вас, потому что ему нужно ваше тело, Мальвина, но ему отвечают только темные тучи, грохочущие вдалеке, как литавры. Он зовет вас, зовет из своей покачнувшейся башни, Мальвина, но сейчас даже грязно-серые тучи ему не отвечают. Викторина должен бежать от этого безмолвия. Викторина увеличивает скорость Мазерати. Его подгоняют своим резким грохотом литавры, своим воинственным кличем корнеты, своим гневным ворчанием контрабас. Влекомый бризом скрипичных смычков, подстегиваемый ритмом шествия на казнь, Мазерати дерзко рассекает воздух на два потока. На его ветровом стекле умирают распятые две желтые бабочки. Мазерати, серебряный рев, летящий вниз по горной дороге, как глаз самого Иеговы. Разве я не самый разудалый и лихой из нашей компании, думает Викторино. Да, это так, Мальвина. Викторино Перальта запалил костер, чтобы сжечь в нем ученую мудрость бакалавра философии. Викторино Перальта тошнит от покорной уступчивости маменькиных сынков. Викторино Перальта слышать не желает о делах молодых революционеров. Викторино плевать хочет на рахитичных и вдохновенных поэтов-герметиков. У Викторино Перальты нет идеалов, и он гордится этим. Зато у него крепкая грудь, Мальвина, крепкие бицепсы, крепкие челюсти, крепкое сердце, если оно понадобится. Зато он собственник и водитель этой мощной машины, которая повинуется его рукам, его ногам, его крикам, Мальвина. Как ослик соседнего булочника. Шины фальшиво шелестят на поворотах, шины верещат, раздраженные слащавым визгом фагота, пришпоренные нервным пиццикато скрипок. Спидометр показывает 110, когда они обходят старый кремовый Додж, 120, когда они настигают голубой Бьюик, 125, когда они обгоняют черный Кадиллак. Викторина правит с безупречной четкостью. Левая рука там, где полагается быть 11 на воображаемом циферблате, правая там, где должно быть 3. Спидометр показывает 130, когда они пролетают мимо грузовика, который сдуру не хотел пропустить их. Шофер крикнул ругательство, которое унес ветер. «Я любого крутану, как эту баранку», — думает Викторино. Викторино имеет полное право ехать со скоростью 140 км в час. Мальвина, Викторино управляет этим страшным Мазератти, будто бы это ослик соседнего булочника. У Викторино в мозгу, как на ладони, каждая его гайка, каждый тросик, каждая капля бензина. И прибавьте к этому еще опыт Викторино, его мускулы, его реакцию, его нервы. Спуск со скоростью 150 км в час по горной дороге — это для него такое же безобидное времяпрепровождение, как для малыша прогулка в нарядной коляске.